Часть вторая. Мужество — это когда заранее знаешь, что ты проиграл, и все-таки берешься за дело, и наперекор всему на свете идешь до конца. Побеждаешь очень редко, но иногда все-таки побеждаешь. Харпер Ли. Убить пересмешника. Перевод Галь и Облонской. Глава 17. Пролетела ночь. Прошел день. А потом и следующий. Солнце исчезло. Его поглотили слоистые облака покорного неба, и степь посерела, приняв безрадостный оттенок крысиной шерсти. Травинки пожухли, разросшиеся полевые цветы опали, затосковав по солнцу. Мрачное небо нависло над землей, и даже внутри здания воздух стал влажным, вязким и пустым. Совсем безжизненным. Прямо как я. Всю неделю Пёрл навещала меня четко по расписанию. Словно по будильнику она заглядывала в палату и никогда не опаздывала. В дверь стучало определенное количество раз. Методично осматривала мои ранения, меняла бинты и вкалывала дозу обезболивающего. Пару раз появлялась в дверном проеме с ведерком теплой воды, мочалкой и надеждой в больших оленьих глазах. Не сдавалась. Пробовала меня переодеть и отмыть кожу от сажи и засохшей крови. Однако стянуть с себя серую толстовку брата я не позволила. Не знаю, как она и телефон с наушниками оказались в штабе, но это меня пока не беспокоило. Пёрл лишь понимающе улыбалась, а я в ее присутствии молчала. Эйприл навещал меня дважды в день. Утром после завтрака он притаскивал с собой тарелки с пышными оладьями, миски с йогуртом, фруктами и прочей едой, которую сам же и съедал. А вечером усаживался поудобнее на стул, забрасывал ноги на мою койку и делился последними сплетнями из штаба. Он не спрашивал о моем самочувствии, не пытался разузнать детали произошедшего, никак не комментировал мои раны. Эйприл намеренно вел себя как типичный жизнерадостный Эйприл. Возможно, на самом деле он боялся навещать меня чаще, старался не смотреть мне в глаза, каждый раз натягивая улыбку и делая вид, что все нормально. Но и с ним я не обмолвилась ни словом. За целую неделю я покидала постель считанные разы. Я лежала в больничной койке и немигающим взглядом смотрела на бесцветную степь за окном. Состояние мыслей с точностью отражало происходящее на улице. Вроде есть жизнь, а вроде ее и нет. Днем мое плотное одеяло лежало в ногах, а ночью служило защитой от теней. Кошмары приходили после заката, с наступлением сумерек. Как только Пёрл покидала палату, сделав последний осмотр, комната погружалась в алое пламя. Тени вибрировали, расползались по полу и лизали из ножья кровати. Они не позволяли мне спрятаться под столом. Приходилось утопать под одеялом, заглушающей музыкой в ушах и зажмуренными глазами, и глупо ждать. А ждала я либо наступления рассвета, либо его. Но с той самой ночи, которую мы провели под столом, Калума я не видела. Лишь однажды услышала от Пёрл, что он уехал из штаба, чтобы помочь родственникам наемников с похоронами. Когда он вернется, никто не знал. Калуму нужно было время проститься с его отрядом, с его друзьями и обретенной семьей. Однажды вечером, ровно после того, как ушел Эйприл, мое горло странно запершило. Я не понимала, было ли это от обезвоживания, или я просто поперхнулась собственной слюной. Наклонилась, схватившись за горло в отчаянной попытке откашляться. Тело среагировало моментально. Щеки покраснели, и глаза заволокло пеленой. Я мигом потянулась к стакану с водой, смахнула слезу с ресниц, и тогда-то это и произошло. «Я вспомнила», — прохрипела я горлом, надсадившимся от кашля, так и не коснувшись губами стакана с водой. «Я вспомнила, вспомнила, вспомнила!» В голове мигом пронеслись кадры воспоминаний о брате. Когда он, будучи маленьким 7-летним мальчиком, лежал на больничной койке, пил воду и злился, что никак не может выбить из упертой меня свое глупое обещание. «Элли, обещай!» — стреляя серыми глазами, умолял он. «Ну же, это не так сложно!» «Не буду!» — отказывалась я тогда, топнув ногой и отвернув голову. «Это глупо!» «Ничего не глупо! Ты просто слишком мелкая, чтобы понять!» И только эти слова вызвали нужную реакцию. 7-летний Аксель был слишком хитер, чтобы иметь такую добрую улыбку. «Ничего я не мелкая!» — огрызнулась я и плюхнулась рядом с братом, отобрав у него одеяло и укрыв им свое красное лицо. Вода из стакана расплескалась по простыне и намочила больничную пижаму Акселя. Но он лишь широко улыбался. «Говори уже, пока я не передумала!» «Повторяй за мной!» — начал старший брат обыденным голосом. «Я буду жить. Я буду сражаться. Для одних я стану стеной, а для других — опасным зверем. Я поднимусь. Я защищу. Я спасу». «Так и знала, что ты насмотрелся своих глупых мультиков», — проворчала я в одеяло. «Мама тебя отругает, дурак». «Знаю, знаю, систер. Я тот еще дурак», — сказал Аксель, совсем как взрослый. «Но пообещай, что запомнишь. Ладушки?» «Ладно», — буркнула я тогда и повторила все слово в слово. Не без запинки, конечно же. Через пару дней Аксель покинул наш мир. Тяжелая болезнь, как и предположили врачи, стремительно одолела его юный организм. А осознать это и расплакаться я смогла только спустя недели. «Так вот оно что», — прошептала я, встряхнув головой и выбравшись из воспоминаний. «И это я забыла? Эту глупость? Словечки из его любимых мультиков и наши детские обещания?» Я посмотрела на свой палец, на блеснувшую каплю, которая так и не позволила скатиться по щеке. В горле вновь запершило, и я поднесла стакан ко рту. «Ты обещала». Голос Акселя рассекал мои мысли. Пальцы сжались, по стеклу пошли трещины, и стакан разбился вдребезги. Осколки разлетелись, зазвенели по кафелю, вонзились в ладонь, поранили лицо, оставив на коже свежие полосы. Я не закричала, только распахнула глаза и опустила взгляд на ладонь. Что это только что было? Кровь в венах забурлила, словно древний вулкан, пробудившийся от спячки. И жар растекся по телу, от оголенных пяток до макушки. Температура в палате ощутимо подскочила, волоски на руках встали дыбом, но легкие не сжались от недостатка кислорода. Нет, совсем наоборот. Мне вдруг стало легче дышать. Что-то на потолке тревожно запищало. Это пожарные извещатели забили тревогу. И в следующую секунду палату оросили струи холодной воды. Постельное белье и одежда мгновенно намокли. Волосы отяжелели. Я посмотрела вверх, капли забили по лицу, и надо мной поднялся пар. Соприкосновение горячей кожи с ледяной водой создало это магическое явление. Я вновь посмотрела на окровавленную ладонь. Осколки посыпались на колени, выступившая кровь смешалась с каплями воды, но новые раны не торопились появляться. Глубокие порезы принялись стремительно заживать. Кожа стягивалась, а боль утихала. «Не может быть!» У меня почти пропал голос. Я вскочила с кровати, скатилась на мокрый кафель, чуть не поскользнулась, но устояла. Впервые за эту неделю я стояла на ногах самостоятельно, без поддержки Пёрл или Эйприла. И ни медля, ни секунды я, придерживая загипсованную ногу, захромала по лужам прочь из палаты. Куда идти? Отыскать спортивный зал или выход в степь? Внезапно очнувшееся тело жаждало свободы. Сейчас же. Широкого, бескрайнего и открытого пространства. Оно мне было необходимо, как воздух. Следуя интуиции, я аккуратно спустилась по темной лестнице, обеими руками хватаясь за железные поручни. Я подтаскивала за собой ногу с гипсом, кости еще постановали. Поврежденный позвоночник умолял остановиться, а грудная клетка — отдышаться. Но позволить себе этого я не могла. Не сейчас. Внутри пылала жизнь. Это было знакомое, но в то же время новое, острое чувство. У меня словно открылось второе дыхание. Новое дыхание. Не помню, как оказалось в спортивном зале. Не помню, в какой момент босая нога ступила на промерзший пол. Но я была здесь. В центре просторного тренировочного зала с высокими потолками и поврежденными бетонными стенами. Я стояла в больничной сорочке и сером худи, чувствуя, как стремительно потухает огонь в груди, а мышцы становятся свинцовыми. Кажется, мимолетная сила почти иссякла. Но мне было плевать. Неважно. Ничего не имело значения, кроме цели — напротив меня. Враг, сложенный из прочного цемента, всего лишь манекен. Но если закрыть глаза всего на секунду, можно было представить его настоящим фантомом с глянцевой кожей цвета оникса. И на фоне этого фантома все меркло. Глаза мои смотрели только на него. И в этом спортивном зале были лишь мы. Я и фантом, мой враг. Я сделала шаг вперед. Плечи тяжело поднялись и опустились. Цементный манекен поплыл перед глазами, и я встряхнула головой. «Не сейчас. Только не сейчас. Соберись, Элли!» До цели оставалось 100 метров. Я, прихрамывая, сделала еще один шаг, и колени затряслись. «Предатели!» «Элли!» — воскликнул кто-то, и я услышала приближающийся топот. «Элли, что ты тут делаешь? Ты что вытворяешь?» Рядом возник Эйприл и схватил меня за руку, чтобы удержать. Но я тут же его оттолкнула из последних сил. Манекен перед глазами завертелся в невеселом танце. «Пёрл!» Эйприл, чуть не отлетев назад, изумленно уставился на меня. Затем начал махать кому-то. «Я один не справлюсь! Помогите, ребята!» Я сделала еще шаг. Голова затрещала, ноги подогнулись. Но падать я себе запретила. Нельзя. Нет. «Элли, ты нехорошо выглядишь!» Вдруг жалостливо позвала Пёрл откуда-то сбоку. «Давай вернемся в палату!» Я качнула головой, приподняла загипсованную ногу и... Это, наконец, произошло. Я нелепо споткнулась на ровном месте, потеряла баланс и силы, повалилась вниз. Мое тело распласталось ничком. Щека вобрала холод резинового татами. Мокрые волосы прилипли к потному лбу, а порезы на ладони напомнили о себе острым пощипыванием. И что это только что было? Неужели я возомнила себя бойцом? Такой же сильной, крепкой. Какая же я все-таки дура. Хотелось посмеяться над собой, расхохотаться, как вышедший из ума псих или больной на голову маньяк. Но я смогла издать лишь жалкий всхлип. «Я буду жить. Я буду сражаться. Для одних я стану стеной, а для других — опасным зверем. Я поднимусь. Я защищу. Я спасу». Что означало то обещание, которое меня принудил дать Аксель? Что он знал о будущем, которое меня ждало? Тогда мне едва исполнилось 6. Я была слишком мала и наивна, чтобы спросить об этом брата. «Дурак!» — прохрипела я еле слышно и прикусила губу. Кто-то опустился на колено рядом со мной, но Эйприл и Пёрл остолбенело замерли поодаль. Они то и дело переглядывались друг с другом и обеспокоенно пожимали плечами. Неужто сдружились? «Зачем ты это делаешь?» Взгляд Калума моментально отыскал мой. Он посмотрел на меня сверху вниз совершенно спокойно. В его голосе не было укора, лишь любопытство. Как и в ту ночь, лицо Калума выглядело утомленным. Кожа была бледнее обычного. Темные брови, опущенные в деланном безразличии. Армейский бомбер цвета индиго свисал под тяжестью промокшей ткани, и влажные темные волосы растрепались в разные стороны. Продолжая лежать щекой вниз, я стрельнула взглядом в манекен. «Если сдамся сейчас, то сдамся навсегда». «Не сдаешься?» Калум склонил голову. Глаза его были безмятежными, как летнее море. «Я даже не попробовала». Я сжала ладонь в кровавый кулак. «Я что-то чувствую, Калум. И пока не попробую, не уйду». Я посмотрела на Эйприла и Пёрл и мысленно пригрозила им не подходить. «Последнее, что мне сейчас нужно, это вернуться в палату на больничную койку». Однако мои попытки подняться потерпели полный крах. Даже отлепить щеку от резинового татами стоило нечеловеческих усилий. Руки дрожали, а позвоночник объявил бойкот. Я протяжно выдохнула и закрыла глаза. Как вдруг сильные руки подхватили меня под мышки, мягко, но уверенно, помогая встать на ноги. Затем эти же руки придержали меня за плечо и талию. Я удивленно вздохнула, повернула голову. Лицо Калума было совсем близко. Его теплое дыхание затанцевало на моей щеке. «Тебе не обязательно пробовать в одиночку», — сказал он низким голосом, будто заглядывая мне в самое сердце. На долю секунды я растеряла остатки здравых мыслей. Их вытеснили его глаза и легкая полуулыбка, холодное дыхание, сошедшее с его обветренных губ. Нежные руки касались так, словно никакой серой толстовки между нами не существовало. Запах лавандового поля и дождливой степи защекотал ноздри, и я сделала глубокий вдох. «Я упаду, если отпустишь». Мой голос дрогнул одновременно с сердцем. «Ты человек, Элли», — проговорил он, убирая мои спутанные пряди с мокрого лба. «Падать — это нормально». «Не сейчас», — прошептала я. «Если упадешь, то я упаду вместе с тобой. И мы вместе поднимемся и попробуем снова». «Договорились?» «Договорились», — выдохнула я. Благодаря объятию Калума мои ноги не дрожали, а спина держалась ровно. Он не унес меня обратно в палату. Вместо этого поддержал. В эти минуты, наполненные тишиной, он стал моей опорой. Шаг за шагом. Сначала я, а за мной Калум. Прихрамывая и еле переставляя ноги, я приближалась к цели. Я пристально смотрела на цементный манекен, краем уха улавливая оханье Пёрл и взволнованное бормотание Эйприла. Боковым зрением я заметила, что Калум не сводит с меня пристальных глаз. Этот парень не позволял мне упасть, но и не напоминал о своем присутствии. Однако сейчас ничто не имело значения, кроме одного. Я добралась до манекена. Громоздкий и бесцветный, освещенный флуоресцентными лампами. Манекен. Такой безликий, с длинными ножками вместо острых конечностей. Бесшумный, как и фантом. На секунду вся моя жизнь растворилась в нем. Перед глазами заиграли знакомые краски. В воздухе разгорелось алое пламя, обволакивая фантома и вытанцовывая на его неестественно узких плечах. По полу уже змеились тонкие тени, словно черные лезвия. Они язычками царапали мою здоровую ногу и покусывали уши, нашептывая по кругу ракочущим голосом одни и те же имена. Кристина, Луис, Ян. Я сжала кулаки. «Дыши», — напомнил Каллум за спиной и отступил, оставив меня одну. Треск. И мое пламя вспыхнуло. Грудь прожег истинный огонь, разнесся по жилам и запульсировал в самом сердце. Воздух заискрился невидимой энергией, волной отбросив мрак и прогнав смолистые тени в дальний угол. Искры моей силы вмиг поглотили алое пламя, и фантом остался совсем один. Я сделала шаг, отвела кулак назад и ударила. Всего одно касание, и цемент, треснув в самом центре, разлетелся на крупные куски. Пёрл громко ахнула, прикрыв рот руками. Эйприл победоносно взвизгнул, уворачиваясь от разлетевшихся обломков. Каллум остался за моей спиной, храня молчание. Я опустила взгляд на кулак. Кожа над костяшками горела и от непривычки подрагивала. «Почему сейчас?» Почему мои силы проснулись сейчас? Почему не там, под землей, в лаборатории, до того, как Яна пристрелил товарищ, чтобы избавить от мук? До того, как Луис закурил последнюю сигарету? До того, как Кристина улыбнулась и исчезла, закрывая за собой дверь? Мой рот раскрылся в немом крике, и я наклонилась, опираясь на одно колено и выдыхая, что есть силы. Какая ирония. Но сейчас я не могла позволить себе погрузиться в эти подавленные эмоции. Плевать. Я разжала и сжала кулак, наблюдая, как мелкие искры забегали по пальцам. Я постаралась улыбнуться сдержанно, но смело. Плевать как. Плевать почему. В конце концов, это означает лишь одно. Это начало — их конца. Фантомы исчезнут. Я предотвращу каждую смерть, защищу семьи погибших наемников и остановлю страдания растерзанных сердец. Фантомы сгинут, и победа будет за нашей организацией. Я буду биться за Кристину, за Яна, за Луиса, за Каллума. Через сутки меня выписали. Мое тело уже стремительно восстанавливалось, от прежней боли почти не осталось и следа. Пёрл сильно расстроилась, так и не убедив меня передвигаться первое время исключительно на кресле-коляске. Молодой доктор и слышать не хотела о моем вполне удовлетворительном самочувствии. Однако Эйприлу удалось заверить ее, что обыкновенных костылей будет вполне достаточно. И после того, как Пёрл взяла с меня клятву приходить в пункт на регулярные осмотры, Эйприл вызвался проводить меня до комнаты, о которой я успела позабыть за время, проведенное в палате. «Подруга, скажи честно!» Начал Эйприл, замедлив шаг, чтобы я не отставала от него, шаркая с костылями по коридору. «Ты противница современной медицины или как?» Я недоумевающе на него посмотрела и фыркнула, откидывая с лица упавшие пряди. «Ты не подумывала обратиться к доктору с этим твоим кретинизмом?» — продолжила Эйприл. «Это же ненормально. Чаще всех попадать в пункт и все еще считать, что он находится на подземном этаже. Мы шли по коридору. Точнее, Эйприл шел, а я ковыляла рядом. Через каждые пару шагов я раздраженно трясла головой, отбрасывая лезущие в глаза волосы. Нужно постричься. Волосы все равно жутко пострадали после произошедшего. Некоторые пряди подгорели, другие и вовсе выпали. Каждый раз, глядя в зеркало, я вспоминала касание алого пламени. Возможно, мне стоит обратиться к психологу. «Слушай», — сказала я, — «я тебе уже говорила, нет? Мой топографический кретинизм тут ни при чем. Вам бы развесить в этом штабе нормальные таблички или раздать карты. Можно же с ума сойти в этих ваших коридорах. Они ничем не лучше кносского лабиринта». Эйприл расхохотался чуть ли не до слез. Я закатила глаза и, споткнувшись, едва не распласталась по паркету. Но парень вовремя удержал меня за плечо. «Во-первых, леди Элли...» Он ухмыльнулся, помогая мне восстановить баланс, и мы продолжили идти. «Я тебе уже говорил, что теряешься здесь только ты. Во-вторых, хватит уже со своими «вам» и «ваших». Ты тоже часть этого штаба. Заруби себе на носу». Я остановилась, задумчиво нахмурившись. Эйприл оглянулся и вопросительно потрепал темные кудряшки на затылке. «Ты прав», — признала я, посмотрев на него. «Я тоже часть этого места. Разве не так?» Эйприл моргнул веером пушистых ресниц. «А ты меняешься», — выдал он в удивлении. Я обошла его и поковыляла дальше по коридору. Но Эйприл меня тут же нагнал и, посмеиваясь, потянул в противоположную сторону. «И что заставило тебя так сказать?» — спросила я спустя несколько молчаливых шагов. «Неделю назад ты бы не признала, что я прав». Эйприл блеснул широкой ухмылкой. «Ты бы стояла на своем до самого конца». «Неделю назад я и на костылях не ползала», — хмыкнув, бросила я. «Видишь, как быстро меняется реальность». Эйприл вдруг затих, продолжил вести меня по бежевым коридорам, но будто погрузился в собственные размышления, слушая грохочущую музыку в левом наушнике. Не глядя на меня, он толкнул тяжелую дверь, и мы вышли к лестничному пролету. Я уныло вздохнула, взяла один костыль под мышку, свободной рукой ухватилась за перила и начала спускаться. Эйприл шагал впереди, оглядываясь через каждые несколько ступенек, чтобы убедиться, что я справляюсь. «Знаешь», — вдруг сказал он тихо, — «ты меня перепугала, подруга, когда тебя привезли в штаб и понесли на носилках прямиком в пункт. Мне удалось взглянуть на тебя лишь мельком до того, как они закрыли двери операционной. Я думал, ты уже мертва». Еще тише признался Эйприл. «Выглядела ты ужасно, совсем как мертвец. Только потом Перл вышла и объяснила нам всю ситуацию. Рассказала, что им пришлось вправлять тебе кость в ноге и что некоторые внутренние органы тоже сильно пострадали. Для обычного бойца такие раны не были бы смертельными. Но за тебя я безумно испугался». Я резко остановилась, балансируя на здоровой ноге. «Смотрю, у тебя предостаточно веры в меня», — пошутила я, отмахиваясь от внезапной откровенности Эйприла, и продолжила постепенный спуск. Но затем в голове возникла странная мысль. «Послушай, Эйприл, неужели Пёрл сама справилась со всеми моими травмами?» Парень покачал головой. «Глава Сид пришел на помощь. У Пёрл не так много опыта, но других врачей в штабе на тот момент не было. Хитори, которому доложили обо всей ситуации, тут же потребовал помощи от их организации. Вот сам глава и приехал». «Глава?» «Отец Пёрл. Тот еще суровый дядька», — пояснил Эйприл. «Он уехал из штаба, как только убедился, что твое состояние стабильно. Отец Пёрл? Пробормотала я, задумавшись. Я ему не доверяю, внезапно заявила Эйприл. Мало кто из ребят доверяет ему или другим ученым из его организации. Они всегда смотрят на нас как-то странно. Не как на людей. Лишь Пёрл отличается от них, что очень иронично, учитывая, кто ее отец. И есть у меня подозрение, что человеческое любопытство способно привести к самым кошмарным действиям. Такое же ощущение я испытала, находясь рядом с тем профессором из подземной лаборатории, поделилась я. Он смотрел на меня так, словно мог в любой момент взяться за лупу и скальпель. Вот-вот, поэтому я и избегаю этих ребят, фыркнул Эйприл, и вдруг его лицо сделалось серьезным. Но больше не пугай меня так, ладно? Больше не смей получать такие смертельные раны, Элли. Со мной все в порядке, Эйприл. Твои переживания излишни. Нет, Элли, ты не понимаешь. Он покачал головой, и его кудри запрыгали в воздухе, словно пружинки. Ты не видела себя со стороны. И поверь другу, ладно? Ты была на грани смерти. Я никогда не видел, чтобы кто-то из отряда возвращался с ранами хуже твоих. А вы вообще не должны были ни с кем сражаться. Я вздохнула, отгоняя непрошенные мысли. Мои раны несравнимы с потерей наемников. Сегодня я жива, а они нет. Теперь-то я в порядке, сообщила я как можно оптимистичнее и хлопнула себя по спине. Пёрл так и сказала. Позвоночник почти в норме. От синяков остались только желтые следы. Избавлюсь от гипса, и все забудется. Не успеешь и глазом моргнуть. Эйприл слабо улыбнулся. Вообще-то, твои раны начали заживать даже раньше, чем ты думаешь. Я почти уверена, что обрела силы бойца только вчера. Эйприл пожал плечами. Пока ты пялилась в окно, как зомби, Пёрл успела снять тебе швы уже на второй день. И обезболивающее со снотворным перестали на тебя действовать. Неужели не заметила? Я задумалась. За все эти пасмурные дни боль стала такой обыденной вещью, что я почти свыклась с ней. А ночью практически не спала из-за кровавых кошмаров. Эйприл лукаво улыбнулся, как бы намекая на свою правоту, и мы продолжили спускаться по лестнице. «А что насчет толстовки и наушников?» — спросила я, спрятав нос в мягкой ткани и вдохнув запах домашнего порошка. «Калум!» — Эйприл поправил наушник в левом ухе. «Кто же еще мог достать их для тебя?» Судя по голосу, парень улыбался. Однако он шел ко мне спиной, поэтому узнать, что пряталось за этой улыбкой, мне не удалось. На мои вопросы Калум не ответил, так что придется тебе самой выпытать у него правду. Я промолчала, ощутив странное тепло в груди. «Кстати, тебе стоит поблагодарить его», — вдруг сказал Эйприл и оглянулся, блеснув улыбкой и хитро прищурив глаза. «Несмотря на запрет Пёрл, он пробрался к тебе в палату». «Поблагодарить Калума?» Я фыркнула, чуть не навернувшись на ступенях, но вовремя схватилась за перила. «Да я скорее одолею Фантома одной рукой, чем смогу поговорить с Калумом и не поругаться через 2 секунды». Если сказанное Эйприлом правда, то Калум действительно как-то раздобыл мои личные вещи, словно помнил, что только музыка и толстовка брата способны утихомирить мою внутреннюю панику. И к тому же он прогнал мои кошмары той ночью и поддержал вчера. Хотела бы я знать, что творится в твоих мыслях, Калум. «Знаешь, Элли, тебе не следует так о нем говорить», — вдруг серьезно произнес Эйприл, спрыгивая с последней ступеньки и толкая тяжелую дверь в бежевый коридор. «Знаешь, кто тебя нашел, когда ты устроила потоп в палате и куда-то сбежала?» «Вот-вот, не хлопай мне тут глазками». Эйприл терпеливо придерживал дверь, пока я ковыляла через проем. Мы с Пёрл наткнулись на Калума возле твоей пустой койки. Запаниковали, а он нас успокоил и сразу отвел в зал, как будто знал наверняка, где тебя найти. Эйприл улыбнулся, словно озорной мальчишка. «Кажется, для нашего Калума ты значишь гораздо больше, чем думаешь». Я не ответила. Услышав это абсурдное заявление, не смогла подобрать язвительных слов и не сумела скрыть изумление. «Я что-то значу для Калума? Прошу, не смешите. Он даже о нашем детстве вспоминать не хочет». Время суток, которого я страшилась до дрожи, наступило незаметно. Сумерки вытеснили солнце, заполнив синеватой мглой простор бескрайней степи. Мое сердце то замирало, то колотилось быстрее в ожидании алого пламени, способного запятнать своими алыми всполохами красоту ночного неба. В моей голове царил полный хаос, и я прекрасно это осознавала. Да, я выжила. Да, мое тело наконец восстанавливалось. Да, я впервые ощутила в себе силы бойца, но я не знала, как справиться со страхом. С внутренней паникой, накатывающей с заходом солнца и наступлением глубокой тьмы, я вновь и вновь вспоминала о произошедшем. Слышала крики наемников и воображала движение фантомов в тени. Стоило закрыть глаза, я видела кошмары. Просыпаясь, я заново проживала те же события наяву. И так каждую ночь. Это ненормально. Я не знала, как избавиться от этого. Отец никогда не учил меня бороться с эмоциями. С чем-то настолько глубоко засевшим в голове. Он лишь учил сжимать кулаки, игнорировать чувства, забывать о переживаниях. Научись принимать свой страх, Эллиот. Прими его. Этот страх — часть тебя. Но никогда не позволяй ему брать над собой верх. Это не тот страх, который я могла принять. Этот страх не давал мне спать, не давал дышать полной грудью, загонял в угол, уничтожал изнутри, лишал желания жить. Мне нужна была помощь. Но как о ней попросить? Я точно знала, что сегодня вновь встречусь с ожившими монстрами. Прошло несколько часов с тех пор, как я вернулась в свою комнату под номером 31. Собравшись с духом, я провела ключ карты по ручке двери, затем услышала характерный писк и глухой скрежет механического замка. Я оглянулась и послала Эйприлу многозначительный взгляд. Он чуть улыбнулся в ответ, кивнул на прощание и оставил меня одну. Я открыла дверь и бесшумно выдохнула, обнаружив комнату в том же беспорядке, в каком оставила ее неделю назад. Незаправленная постель, тарелки с уже черствым хлебом и растаявшим шоколадным маслом, которое Эйприл стащил из кафетерия почти неделю назад, чтобы вместе перекусить перед вечерней тренировкой. Куча спортивной одежды на стуле и несколько пар носков, разбросанных по ворсистому ковру в центре комнаты. Я взглянула на темное небо за окном, затем на растущие тени в углах и мигом включила свет. Недолго думая, направилась прямиком в ванную комнату. Гипс на ноге был пластиковым, современным, как сказала Пёрл. Поэтому я оставила костыль у двери и залезла в душевую кабинку. Я не принимала душ с тех пор, как отправилась на операцию. Внезапно ощутив себя до ужаса грязной, я схватилась за губку и мыло и принялась яростно намыливать тело, растирая кожу до красных полос. Помыв голову в четвертый раз, я вдруг услышала стук в дверь. Выключив воду, завернулась в полотенце и выглянула наружу. Стук повторился. Тихий, осторожный. Кто-то продолжал стучаться в дверь, пока я стояла, удивляясь внезапно обострившемуся слуху. «Элли?» — прозвучал знакомый низкий голос, и я встрепенулась. Подошла к двери, открыла ее и застыла на месте. Калум? На пороге моей комнаты оказался именно он. Сердце замерло, и я задержала дыхание, заглянув ему в глаза. Прошел ровно день с момента нашей последней встречи. На этой неделе Калум похоронил троих близких ему людей и провел время с их семьями и детьми. Однако его лицо изменилось. Исчезла бледность, круги под глазами стали менее заметными. Волосы у него всегда были чуть взъерошены, но во взгляде я не видела прежней жгучей боли. Лишь легкую тень печали скрывал эмоции, или время, проведенное семьями наемников, успело залечить раны. «Привет», — сказал он тихо. «Привет», — еле слышно ответила я. Его зеленые глаза опустились ниже, всего на секунду задержавшись на полотенце вокруг тела, и тут же вернулись к моим глазам. «Не очень практично ходить в одном полотенце», — проговорил Калум. «Если в штабе внезапно объявят тревогу, как ты будешь отбиваться от монстров?» «Если придется, буду сражаться и голой», — сказала я первое, что пришло в голову, и выжидающе приподняла бровь. Калум приподнял бровь в ответ. Я улыбнулась и, сама не зная почему, открыла дверь шире, приглашая его войти. Калум принял приглашение. Я закрыла за ним дверь, прислонилась к ней спиной и продолжила наблюдать. Калум остановился посреди комнаты, однако не стал наступать на ковер в обуви. Его внимательные глаза изучали беспорядок, разбросанную одежду, грязную посуду. «Ничего не изменилось», — проговорил Калум с легкой улыбкой, явственно слышимой в голосе. «Ты все такая же неряха». «Прошу прощения», — хмыкнула я. «Мне моя неряшливость нравится». «Мне тоже», — ответил парень уже более серьезным тоном и повернулся ко мне. Вот теперь наступило время смущаться. К щекам прилила кровь, и я прикусила губу. Калум стоял с ровной спиной и спокойным взглядом. Настолько высокий и крепкий, что комната впервые показалась маленькой и тесной. «Это ты принес мои наушники, телефон и толстовку?» — выпалила я почти сразу. «Оставил возле больничной койки». Взгляд Калума изменился, как бы говоря, «И что с того?» «Почему? И как ты это сделал?» «Потому что захотел». Калум пожал плечами. «Потому что смог. И потому что тебе это было необходимо». «Значит, ты помнишь? Помнишь, насколько это для меня важно?» «Я всегда буду помнить о том, что для тебя важно». «Но как?» «Я был в Москве». Лицо Калума тронула слабая улыбка. «Там живет семья Кристины. Я нашел твою квартиру, проник ночью и забрал». Мой рот приоткрылся в немом удивлении. «Даже не буду спрашивать, где он добыл адрес моего дома. Это не важно. Важно то, что Калум помнил. Помнил». В груди поднялся жар. Сердце забилось с невероятной скоростью. «Я, пожалуй, оденусь», — сказала я, прошла, прихрамывая к шкафу, и схватила первую попавшуюся вещь. «Больше не стану тебя смущать». «Ты меня вовсе не смущаешь». Мои уши окрасились в багровый. «Можешь пока присесть на...» Я окинула взглядом комнату. Постель не заправлена, а стул погребен под спортивной одеждой. «На пол», — сообразила я, — и поковыляла. Настолько быстро, насколько могла, в ванную. Захлопнув за собой дверь, я прислонилась к ней спиной. Звезды. Почему я веду себя как... Я даже не знаю, как это назвать. Слишком эмоционально? Как школьница? Хотя я и есть школьница. Вроде бы. Относительно. «Соберись, Элли», — приказала я самой себе, затем добавила тише. «Это же всего лишь Калум!» Тряхнув головой, я сбросила с себя незнакомое волнение и быстро переоделась. Хромая из-за массивного гипса, подошла к зеркалу. Взглянула на свои розовые щеки и заживающие синяки и царапины, расчесала мокрые волосы, вдохнула, выдохнула и вернулась в спальню. И тут же у меня вырвался приглушенный стон. Чистая одежда аккуратно висела на спинке стула. Грязная оказалась в корзинке возле шкафа. Кровать заправлена. Испачканные тарелки, уже пустые, стояли у двери вместе с завязанным мусорным пакетом. А сам Калум, как ни в чем не бывало, сидел на том же стуле, перелистывая какую-то книгу, которую, судя по всему, принес с собой. «Ты прибрался». Калум не ответил, лишь поднял на меня взгляд и чуть улыбнулся. Я не стала спрашивать, зачем он это сделал. В памяти всплыло старое воспоминание. В детстве Калум точно так же прибирался в моей комнате, когда заходил в гости после школы. Каждый раз, оказавшись там, он хмурился, и его мальчишеское лицо делалось раздраженным. Бурча что-то себе под нос, он принимался за уборку. «Что это за книга?» — спросила я. Затем прошла вперед, села на кровать, подобрав здоровую ногу под себя, и прикусила губу, наблюдая за спиной Калума, за едва заметными движениями его плеч при каждом вдохе, за его длинными пальцами, что бесшумно закрыли книгу и провели по обложке, словно стирая несуществующую пыль. «Я прочитал эту книгу еще в школе», — ответил Калум, не поворачиваясь ко мне. «В той самой школе, в которой мы учились вместе, пусть и совсем недолго. Это было единственное время, когда я ходил на уроки и перечитывал одну и ту же книгу, не желая с ней расставаться». «Ты больше нигде не учился?» — спросила я негромко, опасаясь, что Калум не захочет рассказывать о своем прошлом. «Нет», — ответил он просто. «И никогда не хотел?» «В этом не было необходимости», — пожал плечами Калум. «Я вырос в организации. Здесь меня всему и обучили. Дали хорошее образование. Лучше обыкновенного, школьного». Калум, наконец, развернулся на стуле. В его глазах блеснул веселый вызов. «Столица Бразилии?» — спросила я, подначивая. «Бразилия». 6 умножить на 6 умножить на 6 и умножить на 1. Темная бровь Калума подскочила вверх. Он уставился в потолок, притворяясь, что усиленно думает и производит расчеты в уме. 216, ответил он спустя секунду. Я прикусила губу, пытаясь подавить широкую улыбку. «Какие страны входили в Тройственный союз во время Первой мировой войны?» Недолго думая, я задала свой финальный вопрос и добавила с иронией в голосе. «Войны, которая началась в 1914 году, если вдруг забыл, и закончилась в 1918. Не забыл». Калум сверкнул улыбкой. «Дай-ка подумать. Ах, точно. Германия, Италия и Австро-Венгрия». Я улыбнулась в ответ, и глаза Калума стали блуждать по моему лицу, словно пытаясь уловить каждое движение моих губ. «Будут ли еще вопросы?» — спросил он уже не столь весело, сколь задумчиво. «Лишь один», — сказала я на выдохе, словно растеряв под его внимательным взглядом способность ровно дышать. «Так, как же называется книга, которую ты так бережно держишь в руках?» Несколько секунд Калум смотрел на меня, изучая. Смотрел так, словно запоминает каждую черточку, шрам и синяк. Словно размышляет о том, как я получила каждую из этих ран. «Убить пересмешника», — произнес он. Затем бесшумно поднялся, шагнул к кровати, безмолвно спрашивая разрешения. И я молча кивнула, чуть отодвигаясь, чтобы он мог сесть рядом. Ткань его футболки коснулась моей обнаженной кожи. Тело мгновенно отозвалось, став чувствительнее, и я вздрогнула, ощущая, как теплеют щеки. Каллум сел совсем близко. Наши колени почти соприкасались, и это наивное, почти детское касание вдруг вызвало внутри меня странные чувства. «Главная героиня всегда напоминала мне тебя», — сказал Каллум, разворачивая книгу так, чтобы ее корешок лежал между нашими ногами. Повернув голову, он посмотрел мне в глаза. И каждый раз, перечитывая эту историю, я видел только тебя. Мне хотелось узнать о тебе больше, но я не всегда мог себе это позволить. Поэтому я узнавала героине, что так сильно походила на тебя в детстве. «Я никогда не читала эту книгу», — призналась я шепотом. «Но помню, как часто ты ходил с ней в руках, даже в школе, даже когда бывал у меня в гостях. Я принес эту книгу для тебя». Я моргнула, не зная, как реагировать. Мне не хотелось этого делать, но пришлось отвести взгляд, чтобы посмотреть на первую страницу. Многие предложения были подчеркнуты простым, еле заметным карандашом. Некоторые абзацы были полностью выделены, а кое-где между строчек прятались пометки Каллума, оставленные аккуратным и разборчивым почерком. «Почему ты хотел знать обо мне больше?» — спросила я, вновь поднимая глаза на Каллума. «Почему просто не узнал?» «Если бы узнал, никогда бы не смог тебя оставить». «Но ты оставил меня! Исчез!» — произнесла я, сглотнув подступающий к горлу ком. «Значит, ты меня так и не узнал!» Лицо Каллума приблизилось к моему. Глаза его потемнели, вновь напомнив буйное, неспокойное море. «Иногда», — прошептал он, — «мне кажется, что я знаю тебя столь же хорошо, как принципы нашей Вселенной. Но...» — Каллум качнул головой. «Большую часть времени ты от меня так же далека, как и любой человек, далек от постижения причины нашего существования». Мой взгляд вернулся к книге и записям Каллума. Невольно улыбнувшись, я прикоснулась пальцами к буквам и словам, оставленным карандашом. «Сегодня я соглашусь узнать о тебе больше, прочитав эту книгу», — сказала я. «Но вскоре ты должен будешь поведать мне тайны, связанные с твоей прошлой и нынешней жизнью. Ты не представляешь, как тяжело мне держаться на расстоянии, молчать, не делиться ничем, хранить столько секретов внутри. Однако ты должна понять, Элли, что я не могу ничего тебе рассказать. Есть вещи, которые ты должна постичь сама. И в свое время ты должна осознать, почему, за кого и за что сражаешься. И если я раскрою тебе всю правду сейчас, это будет только моя правда. А я желаю тебе отыскать свою. Если скажу сейчас, ты просто не поймешь. И я боюсь, что тогда точно потеряю тебя, и ты исчезнешь». «Боишься, что я исчезну?» — искренне удивилась я. «Больше всего на свете я боюсь потерять тебя», — признался он, и его голос внезапно охрип, а ладонь коснулась моей щеки. «Боюсь, что никогда больше не увижу твоих глаз и не услышу твоего редкого смеха». Каллум нежно провел большим пальцем по уголку моих губ, и слабая улыбка дрогнула на его лице. «И твоих метких, саркастичных высказываний. Я боюсь всего этого так сильно, что уже не могу держаться в стороне. Мое сердце останавливается каждый раз, когда я вижу новые раны на твоем теле. Каждый раз, когда ты терпишь боль и идешь вперед. Я так сильно не хочу для тебя подобной жизни, что в груди болит от негодования. Но так было всегда, не правда ли?» Ты всегда была такой. Другой. Крепкой. Не бесстрашной, но смелой. Ты продолжишь идти по своему пути. Никто и ничто не остановит тебя. Я не дышала, не моргала, лишь слушала, впитывая в себя каждое его слово, запоминая его грустное, но уверенное и решительное лицо и глаза, что смотрят на меня так тепло, искренне, по-настоящему. Впервые с тех самых пор, как мы вновь встретились после долгой разлуки. Я ничего не могла сказать ему в ответ, лишившись способности говорить, поэтому подняла руки, притянула Каллума к себе, и наши лбы соприкоснулись. Ты просила оставить тебя в покое и позволить решать проблемы самой. И я уважаю твою просьбу, Элли, — зашептал Каллум, и я ощутила греющее тепло его дыхания на своих губах. Я всем сердцем уважаю твою силу и стойкость. Но прошу тебя, пойми. Пойми, что я всегда буду желать защитить тебя. Уберечь. Это рефлекс, от которого я вряд ли когда-нибудь избавлюсь. И я, — прошептала я. Что? Каллум чуть отстранился, чтобы взглянуть мне в глаза. И я буду всегда желать защитить тебя, — фыркнула я по-доброму. Это работает в обе стороны, Каллум. Каллум улыбнулся и вновь прижался к моему лбу. Вот и договорились. Мы просидели так совсем недолго, касаясь друг друга, закрыв глаза, разделяя одно дыхание на двоих. Когда мое сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди, я медленно и нехотя отстранилась. «Почитаешь мне пару страниц?» — попросила я, посмотрев на Каллума. Тот вновь улыбнулся, на этот раз сдержанно и быстро. Взял книгу, взглянул на меня, чтобы убедиться, что я уселась поудобнее и внимательно слушаю, и принялся за чтение. Через час Каллум в шутку назвал меня хитрюгой, отвлекаясь от книги всего на мгновение. Прочитал он гораздо больше одной главы, но я пока не разрешала ему уходить. Присела ближе и робко положила голову на его крепкое плечо. Голос Каллума убаюкивал, успокаивал. Интересно, что кошмары этой ночью все же обошли меня стороной. Проснулась я только через несколько часов, когда за приоткрытым окном уже стояла глубокая ночь. Я оказалась почти полностью укутана в одеяло. И сейчас, отходя ото сна, вспомнила, как Каллум что-то ворчал, накрывая меня одеялом и выслушивая мою просьбу оставить окно открытым. О, звезды! Я уже задремала, когда Каллум затих, закрыл книгу и принялся укладывать меня спать. Однако проснулась я в полном одиночестве. В дверь снова постучали, и я соскочила с кровати, быстро осознав, что именно это меня и разбудило. За дверью я обнаружила Эйприла и скромно стоящую рядом Пёрл. Сонно моргнув, я окинула их взглядом и попыталась разобрать слова, которые скороговоркой вылетали из уст парнишки. «Леди Элли!» «Что?» Зевнула я и проковыляла обратно в комнату. Эйприл цокнул языком, последовал за мной, а Пёрл — за ним. Когда она закрыла за собой дверь, Эйприл подошел к кровати и щелкнул выключателем напольной лампы. Мягкое освещение залило прибранную комнату. Я не сразу заметила, что Каллум, уходя, забрал пакет с мусором и грязную посуду. «Что-то случилось?» уточнила я, плюхаясь обратно на кровать. «Лично я шел к тебе в гости, чтобы предложить посмотреть ужастик». Я взглянула на часы на прикроватной тумбе и перевела на Эйприла недовольный взгляд. «Ты разбудил меня в 3 часа ночи из-за внезапного желания посмотреть ужастик?» «Так ты сначала дослушай меня, леди Элли!» Эйприл вновь цокнул языком в притворном возмущении. «По пути я встретил Пёрл, которая тоже направлялась к тебе, вот только с более серьезными и достойными намерениями». «Так оно и было». Пёрл неуверенно улыбнулась ему и посмотрела на меня. «Вообще-то я просто хотела кое-что занести. Тебе». Я вопросительно склонила голову и только теперь заметила в руках девушки некий мягкий сверток. «Я думала, ее стоит выбросить. Она совсем потрепалась. Да и выдать тебе новую проблемы нет никакой. Но...» Пёрл прошла через всю комнату, и я с удивлением и восхищением заметила, что ее плечи совсем не подрагивают рядом с Эйприлом. «Но потом решила, что ты захотела бы оставить ее себе. Если я ошиблась, ты только скажи. Тут же отправлю запрос на новую и... подберу правильный размер». Она протянула мне тяжелую куртку цвета индиго. И в моем горле встал ком. Армейский бомбер был в плачевном состоянии. Огнеупорная ткань едва выдержала пламя фантомов. Потемнело. Передняя часть была испещрена узкими разрезами в тех местах, куда врезались осколки и конечности монстра. Местами ткань обуглилась, хрупкие края свернулись и хаотично обтрепались. Символ организации, вышитый одуванчик на рукаве, почернел лишь наполовину, но изящные семена над бутоном остались нетронутыми. Мое имя, вышитое серебристой нитью, тоже подпалилось только с одной стороны. Фамилия Шторм не утратила яркости. Словно выделенная маркером, это была единственная неиспорченная часть нашивки. Своей крови я не увидела. «Я постирала куртку, как смогла». Пёрл завела руки за спину, переминаясь с ноги на ногу. «Если решишь ее оставить, то могу и подлатать дырки». «Я была бы тебе безумно благодарна». Мой голос сел. «Спасибо тебе, Пёрл». Пёрл улыбнулась, сморгнув слезу. Эйприл отбросил одеяло, усаживаясь на кровать, и придвинулся ближе, подперев щеку ладонью. «О чем думаешь?» — спросил он. Я сжала куртку в руках, вспомнила момент, когда наемники вручили мне ее, а затем поднялись в лилово-огненное небо. Пообещала себе сохранить это воспоминание и оберегать его. Оно станет моим амулетом, моим стимулом, моим импульсом. Я посмотрела сначала на Пёрл, затем на Эйприла. «Какие там правила?» «Правила чего?» «Как можно стать официальным отрядом?» Мой голос твердел с каждым словом, а лицо Эйприла из расслабленного становилось взволнованным. «Я хочу принимать участие в операциях против фантомов, как тот отряд из центрального штаба, как отряд Калума». Эйприл с Пёрл переглянулись. «Тут только один способ», — ответил он и выпрямился. «Собрать команду и сдать контрольный тест». Я посмотрела на куртку, большим пальцем провела по вышивке со своей фамилией, доставшейся мне не от отца и не от матери. Эту фамилию мне дали родители, потому что когда-то она принадлежала одному из их ближайших родственников. И еще потому, что они посчитали, что Шторм подходит моим глазам. «Тогда пора собрать команду». Я вскинула подбородок и посмотрела на своего друга. «Ты со мной?»